Седьмой. Можно ли создать гормональные средства для омоложения организма? Такие попытки предпринимались с античных времен и продолжаются в наши дни. Но дело осложняется тем, что введение извне любого гормонального средства резко тормозит выработку собственного такого же гормона в организме. И неизвестно, насколько полно и быстро может восстановиться эндокринная система организма после внешнего гормонального вмешательства. Если уж очень захотелось омолодиться, то можно попробовать использовать, например, гормональные кремы против морщин. При этом вероятность попадания гормонов во внутреннюю среду организма относительно невелика. Сейчас активно исследуется крем, содержащий несколько видоизмененный гормон паращитовидных желез. Этот крем омолаживает кожу, делая ее мягкой, эластичной, резко ускоряя деление клеток кожи. Это, безусловно, впечатляет. Но представим, что кто-то случайно намазал этим средством то место кожи, где зарождается раковая опухоль, меланома, или место, где растет бородавка. Учитывая такую вероятность, можно предположить, что испытания этого гормонального крема будут продолжаться еще долго.